Лёша, Регина и Тонечка. Был один очень хороший мальчик. Его звали Лёша Мельников. Он тоже умер. Довольно давно, то есть сравнительно молодым человеком. А тогда он был очень даже жив и даже приезжал на Рижское взморье. Мы вместе учились на одном курсе. Проучились вместе целый год, а потом он уехал учиться по обмену в Германию, ГДР, разумеется. Он жил с мамой в коммунальной квартире на улице Оленевал в Сокольниках. Это был деревянный двухэтажный дом. Совсем старый, наверное, начало 20 века, может быть, еще старше. Сейчас там стоят новые дома. Помню, как я рассказывал ему, что приходил к одному своему знакомому, пожилому сценаристу, на улицу Оленевал. И Леша неожиданно злобно, хотя был добрый и хороший мальчик, сказал: «В моем доме живет сволочь». Ему было страшно обидно, что их домик снесли. И такие же домики, которые стояли там, обнесенные высокими стройными деревьями, снесли тоже еще в середине 70-х. И выстроили целый квартал многоэтажных, многоквартирных домов. «А для нас с мамой там не нашлось квартирки», — сказал Леша Мельников. «Их выселили куда-то очень далеко, на Алтуфьевское шоссе. Места там было, но метро еще не было. Все строилось очень по-советски. Сначала дом, потом дорога к нему». Потому большие эти, в общем-то, красивые белосиние дома стояли посреди полного разора и разрухи, среди вывороченных комьев глины и горы неубранных бетонных обломков. Но и это было счастьем для всех, кроме моего друга Лёши Мельникова. И не только потому, что его выселили из любимых Сокольников, потому что им с мамой дали однокомнатную квартиру. Квартира была, кстати говоря, довольно хорошая, с очень большой кухней, где плита была, к тому же, не газовая, а электрическая. Так что мой бедный Лёня жил на кухне. Когда он привел домой жену, то на кухню переехала мама. Вот. Он приехал в Дублты с мамой. Они снимали комнату, кстати говоря, в том же самом Асаре, но это было в другой раз. Это было еще одно лето. Третье. Не то, где была Варя, и не то, где была Лена. Совсем другое. Или даже четвертое. Только это было уже как будто бы не мое лето, а какого-то другого человека, с которым происходило то же самое, что происходило со мной. Не точно такой же, а именно то же самое, но это был уж совсем не я. Лёшина мама работала участковым врачом-терапевтом. Первое, что она сказала моей маме, когда они познакомились: «Ой, как вы плохо выглядите! Я как врач вам говорю, вам надо срочно обследоваться». Моя мама решила отшутиться и сказала: «Ну, хоть отпуск-то я могу закончить?» «Можете», — совершенно спокойно сказала та. «Сколько у вас осталось? Недели две?» «Две недели даже при раке ничего не меняют. Но как приедете в Москву, срочно на обследование». Мама потом повторяла это мне несколько раз. Сначала со смехом, потом с удивлением, потом даже с некоторым ужасом. «А вдруг она меня сглазит?» — говорила мама. «Нет, обязательно пойду обследоваться. Нет, конечно, я не верю в сглаз». «Она простой участковый», — говорил я. «Ты что, тоже мне профессор?» «Наоборот», — восклицала мама. «Именно что участковый. Участковый врач каждый день видит 10-20 больных, а многих наблюдает годами, десятилетиями, поэтому участковый может увидеть то, что никакой профессор не заметит». В общем, моя мама серьезно решила, что ей надо обследоваться. Ей поставили страшный диагноз, но она прожила еще 35, а может быть даже 37 лет после этого разговора. Еще одну жизнь. Мало говорите. Вот Пушкину хватило, не говоря уж о Писареве. А вот Лёшина мама умерла от какой-то непонятной болезни через 3 года. За несколько месяцев она буквально сгорела. И так толком никто не мог сказать, что же это было на самом деле. Какой-то, как говорили врачи, галопирующий процесс в центральной нервной системе. У Алёши была девушка в Риге. Кажется, ее звали Регина. Один раз я видел ее, такая светловолосая, светлоглазая, стройная, наверное, даже красивая латышка. Все время улыбалась, все время говорила: «Да-да, конечно. Пойдемте в кафе? Да-да, конечно. Пойдемте купаться? Да-да, конечно. Может, просто лучше погуляем? Да-да, конечно». Если бы она не была почти что невестой моего друга, я бы непременно задал ей более серьезный вопрос, раз уж она все отвечает «да, конечно». Но в таких случаях остается только развести руками. Кстати говоря, я так и не знаю, считала ли она сама себя Лешиной невестой, и что об этом думал он сам. Но вот мама его так считала точно. Она все время мне говорила, и мне, и нашим общим друзьям в Москве, и здесь моей маме, что Алёша обязательно женится на Региночке. Она так называла. Они будут жить в Риге. Я бы на Лёшином месте обязательно бы женился на Региночке. Ну, во-первых, красивая, во-вторых, почти иностранка. А во-вторых, на все говорит «да-да, конечно». Ну, европейская женщина. В дальней перспективе я оказался прав, но две вещи мешали мне праздновать мою правоту. Во-первых, Леша не женился на Региночке, а во-вторых, он умер до того, как Латвия стала независимым государством. Уж, конечно, задолго до всякого Шенгена. Почему Леша не захотел жениться на Региночке? Вот это для меня загадка. Но еще более загадочная загадка, почему он не хотел жениться на Тонечке, которая была, во-первых, очень мила, во-вторых, много лет была влюблена в него сильно и преданно, а в-третьих, была дочкой чрезвычайно могущественного человека, сначала заведующего отделом ЦК КПСС, а потом министра. Добро бы, если бы родители Тонечки намекали бедному Леше на такой мезальянс. Ничего подобного. Тогда, в 70-е годы, жизнь была проще. Влюбленная Тонечка, дочка очень важного человека, ездила с Алешей в стройотряд и жила как он в палатке. Но самое главное, однажды мне случилось побывать в доме этого министра, или тогда он еще был зав. Отделом ЦК, вместе с Лешей. К Леше там относились как к родному, просто обожали. И сам министр, и он же зав. Отделом, и его жена, как в русских сказках говорится, не знали, куда усадить, чем угостить. Вот поди ж ты, какой-то внутренний тормоз, какой-то барьер был у Леши. «Не могу, понимаешь, — говорил он мне, — хорошая она девчонка, вроде и люблю я ее, и отец у нее хороший мужик, а вот не могу, что-то вот здесь мешает». Он показывал себе на грудь и морщился, изображая то ли тошноту, то ли смертельную боль при инфаркте. «Не могу, ты уж прости». «А я тут при чем?» — спрашивал я, пожимая плечами. «Но ты же меня так уговаривал, советовал, — говорил он, вздыхая. — Наверное, я идиот». «Наверное, — говорил я, — но раз тошнит, то не надо». «Спасибо, — говорил он, — и мы с ним выпивали еще по рюмке. И обычно все эти разговоры проходили у нас за выпивкой. Потом входила моя мама, потом жена, и мы переходили на другую тему. Другой темой это было уж после окончания университета. Это был родной филфак. Воспоминания, истории, хохмы, шутки. Жена мне говорила: «Вам не надоело все время про одно и то же рассказывать?» «Не может, надоело?» — говорил я. «Мешайся, прерви, скажи, хватит. Ну, уже взрослые мужики, хватит хохмить про студенческие годы. Вот когда увижу, что пошли на второй круг, обязательно прерву». Но до второго круга мы не дошли. Счет первого осталось, наверное, половина. И мы стали встречаться все реже и реже, а потом и вовсе перестали. Я был поразительно нелюбопытный человек. Вернее, так, меня интересовало только то, что мне было интересно сию минут. А все другое я пропускал мимо ушей, мимо глаз. Поэтому я совершенно не понимал, вернее, не задумывался, почему бедный Леша не хочет жениться на Региночке и на Тонечке. Хотя, заметьте, это можно было. Он очень страдал из-за этого, что, ну, не то чтобы хуже других, но какой-то он не такой. Не того инкубатора из отряда номер 8, или как еще объяснить, он действительно считал себя хуже других и пытался бороться с этим по-своему. Способ борьбы был такой — не иметь никаких серьезных дел с теми, кому живется лучше, чем ему. Социальный барьер для него был очень глубоким, очень внутренним, очень выстроенным и затверженным препятствием. Хотя, казалось бы, он безо всякого блата поступил на наш очень престижный факультет. Его отправили учиться за границу. В него была влюблена, как сказали бы в старину, девушка из высшего света. А он, ну, просто как князь Степан Касацкий, еще до того, как стал отцом Сергием, вполне мог строить такие планы, войти в высший свет, женившись на аристократке. Но отец Сергий, то есть Степан Касацкий, был все-таки князь, хоть и не богатый, и не придворный. Алеша был мальчиком из коммуналки в деревянном доме на Оленьем валу, сыном матери-одиночки. Это, наверное, по его собственному мнению, должно было определять всю его дальнейшую жизнь. Может быть, когда-то, в школе, например, он получил обидные щелчки по носу. Может быть, его не раз ставили на место. Может быть, его приманивали, дразнили, а потом отталкивали. Не знаю, но что-то наверняка было, потому что когда дочь министра Тонечка, получив от него отказ, нет, вы только подумайте, не она ему отказала, а он ей. Так вот, когда Тонечка, погоревав, завела роман с целью замужества с каким-то аспирантом, приезжим из дальней российской провинции, с какой-то смешной фамилией, вроде Глухобабин или Худотелкин, с каким-то несуразным именем, то ли Поликарп, то ли вовсе Полефт, завела этот роман и предложение приняла будто бы нарочно, как будто бы чтобы доказать. О, Боже! Как мой бедный Леша это обсуждал. Сколько хохота, сколько сарказма, сколько презрения было вылито на головы ничего не подозревающих Тонечки, ее счастливого жениха, Поликарпа Глухобабин, он же Полиевт Худотелкин. Ах, как смешно Алеша изображал свадьбу с гармошкой, знакомство Тонечки ее высокопоставленного папы с дремучими родственниками. Как хохотал, говоря, что она свою звучную и знаменитую фамилию в Москве сменит на Глухобабину Худотелкину. А дети у них будут Поликарповичи, Поликарповны. Ехидству, иронии, просто здоровому смеху не было конца. Я, конечно, ему должен был сказать: «Милый, что ж ты наделал? И ты просто завидуешь Глухобабину, ведь он занимает твое место в Тонечкином сердце, в Тонечкиной семье, в Тонечкиной койке. Да ты чувствуешь, поэтому так бесишься и сходишь желчь. Давай-ка быстренько звони, вот прямо сейчас, звони своей Тоньке, проси прощения. Если она трубку бросит, езжай к ней домой, дежурь у нее под дверью, на колени бросайся, а Худотелкина беру на себя. Мы с ребятами его поймаем, самовар начистим, а для верности яйца вырвем». Но я этого не сказал своему дорогому другу. Да кто это такой, чтобы подавать такие советы? Да и он бы не послушался, конечно. А может быть, даже обиделся бы вдобавок не только на тонкую судьбу, но еще и на меня. А может быть, наоборот. Никогда не знаешь, что лучше — сказать или промолчать, шагнуть вперед или отойти в сторону, крикнуть «заткнись» или прошептать «говори, говори». Опять эти проклятые 5 секунд дугового градуса. Опять этот чертов миллиметр, на который сдвигается прицел, из-за чего снаряд может попасть вместо цели в чистое поле. Поезд может приехать вместо Тальна в Ригу, то и в Вильнюс. Иногда очень хочется проверить. Если бы у меня была возможность прожить еще одну, а лучше 2, а еще лучше 5 жизней, я бы ни в коем случае не становился другим человеком. Не стал бы офицером или священником, как я мечтал в молодости. Не женился бы на девушке, в которой был влюблен в 7 классе. Не уехал навсегда за границу, что мне не раз предлагалось. В какие-то минуты хотелось. Нет. Я прожил бы ту же самую жизнь, а еще лучше несколько тех же самых жизней, но с крохотными, буквально микрометрическими поправочками, чтобы посмотреть, что получится. Например, я бы обязательно уговорил своего друга Лешу помириться с Тонечкой и выпросить у нее прощения за оскорбительный отказ жениться. Посмотрел бы, как развернется его жизнь. Хотя, не знаю, может быть, мне пришлось бы в этом раскаяться. Может быть, помирившись с Тонечкой, он бы отправил с ней и ее родителями на праздничный обед делать официальное предложение в костюме из букета малых роз, и, подходя к ее дому, попал под машину. Получилось бы, что я во всем виноват. Так что не надо жить 2 жизни. Если у кого-нибудь вдруг такое выпадет, то мой совет — попробуй прожить совсем другую жизнь и не экспериментируй с этими самыми секундами дугового градуса. Мы с Лешей ходили пить пиво, пропивать его неудачную любовь. В баре, в типичном околопляжном баре с большими деревянными столами и тяжелыми скамейками, над стойкой из дерева была вырезана морда какого-то крупного представителя семейства кошачьих, а точнее льва. А сверху латинскими буквами было написано «Барс». Я сказал: «Леша, этот бар называется Барс», и показал на эту рожу. То ли леопарда, то ли в самом деле барс. Такая между ними разница. «Этот барс называется Леопард». «И Тигерс», — сказал Леша. «Ты что, совсем мозги пропил? Забыл, что в латышском языке существительное мужского рода в именительном падеже всегда кончается на «с». Поэтому бар по-латышски будет «барс», — сказал он. Мне стало стыдно, потому что, если этого я и не знал, то все равно знать был обязан, потому что уж получил свою 4 за введение в сравнительно историческое изучение индоевропейских языков. «Меня эта рожа смутила», — сказал я, показав на деревянного барса, то есть тигр. «Будем учить тебя латышскому языку», — сказал Леша. Сам он латышского языка не знал, только несколько фразочек. Но познакомил меня с каким-то парнем, который писал на картонках, на изнанках сигаретных пачек, разные полезные слова и выражения типа «Что это такое? Как вас зовут? Спасибо, пожалуйста!» И, разумеется, самый главный вопрос — «Пиво есть?» С одной такой картонкой вышла замечательная история. Этот парень написал вот такую очень полезную фразу. Она означает: «Я люблю толстых и рыжих женщин». Я случайно оставил эту картонку на столе в комнате, а я жил, как всегда, в деревянном корпусе Дома творчества писателей вместе с мамой. Вдруг вижу на картонке написано известной рукой. Я не понял, что значит по-латышски. Побежал к тому приятелю, и он перевел: «Это правда?» Путаясь в предположениях и фантазиях, я написал «Я!» и оставил картонку лежать, где была. На следующий день прихожу в номер после завтрака, а мне навстречу с ведром и шваброй из двери выходит уборщица, Ильза. Чернявая и жилистая, как хворостина. А на картонке написано «Лотизель», что в переводе значит «очень жаль».